И потому я, — заключил Урбих, — желаю знать ваши намерения. Обер-гофмейстер оправдывался. Шведский король действительно требовал помощи в примирении с Данией, но австрийский двор никак на это не согласился. Неосновательное обвинение относительно Польши. Можно доказать противное. Шведам проезда нельзя запретить по нейтральности. А чтобы Австрия мешала России в Венеции, этого доказать нельзя. Молва о поведении австрийского резидента в Константинополе распущена Рагоци и другими подобными. Возвращать грамоты, написанные с умалением титула, — дело обыкновенное, и этот поступок к войне вести не может. От оправданий обергофмейстер перешел к обвинениям. Царь не только сносится с общим наследственным неприятелем, королем французским, и держит при своем дворе его посланника, но и австрийским бунтовщикам явно покровительствует. Напротив того, с цесарскими посланниками плохо обходится. Послу Вильчику оказывается мало внимания, а резидент долго бегал, пока получил первую аудиенцию. И когда получил, то ему сказано, чтоб предложил дело покороче. И государь, не сказав ему ни слова, отошел прочь. Предложение со стороны Австрии оборонительного и наступательного союза не было принято. Особенно сердились в Вене за то, что Петр сносился с Арагоци как с независимым владельцем. Стали приходить вести о прудском несчастье и мире. Урбих находился в неловком положении, потому что от своего двора не получал никаких известий. В августе был в Вене грек, ехавший из Вольфенбиттеля и пробиравшийся к царю через Венгрию, Трансильванию и Валахию. Это был афинян Либера Колетти, хотевший набрать несколько тысяч греков для действия против турок. Сильно испугался он, услыхав в Вене о прудском мире. Теперь, — говорил он, — все греки, полагавшие всю надежду свою на царя, пропали. Что касается до австрийского правительства, то оно не имело причин радоваться торжеству турок, страх перед которыми еще не исчез в Вене и которых успехи были успехами Франции. Австрийские министры даже прямо объявили Урбиху, что в случае несчастья Австрия будет помогать России в войне с турками. Когда Петр после прудской кампании приехал лечиться в Карлсбад, то здесь, по распоряжениям из Вены, оказано ему было большое внимание. Урбих писал, что в Вене дела идут лучше прежнего относительно России, и объяснял это приказанием нового императора Карла. Урбих ждал, устоит ли партия Вратислава, неблагоприятной России, и толковал об этом с венецианским послом, который желал заключения нового тройного союза между Россией, Австрией и Венецией против турок. Посол очень жалел о несчастной прудской кампании. Жалел не об Азове, а о двух вещах. Во-первых, об ущербе славы русского оружия. Уже начали говорить, что русские еще не выучились военному искусству и удивляются, почему после кампании увольняют из службы немецких офицеров. Во-вторых, жалел о греках, которые хотели все стать на стороне России, а теперь они обезоружены и не будут больше верить русским. Когда венецианский посол настаивал на необходимости оборонительного союза между Россией, Австрией и Венецией, то Урбих отвечал, что царское величество дело не начнет. Пусть Венеция делает предложение и побуждает к тому же и цесарский двор. В конце 1711 года Урбих отправился во Франкфурт на коронацию нового императора Карла VI. 30 декабря он имел у него аудиенцию и в речи своей поставил на вид, что в венгерском деле вина не на русской стороне, что царь предлагал австрийскому двору союз и 20 тысяч войска против недовольных венгров. Теперь царское величество с сожалением слышит, что некоторые союзники Австрии намерены заключить партикулярный мир с Францией. Царское величество желает, чтобы цесарю досталась вся испанская монархия, на которую он имеет все права. Урбих объявил от себя, что если император желает продолжать войну с Францией и заключить союз с Россией, то царское величество будет готов показать свою истинную братскую склонность. Пусть император предложит свои условия. Карл VI отвечал очень тихо, чем напомнил отца своего Леопольда. «Покойный брат цесарь Иосиф говорил мне, чтоб вступить в тесный союз с царским величеством, особенно теперь по близкому свойству, вследствие брака царевича Алексея на сестре императрицы. Назначено было Ульбриху иметь конференцию с государственным гофратом Консбрухом. 1 января 1712 года они съехались, и Консбрух объявил, что интерес обоих государей требует жить в согласии, и согласие возможно, если с царской стороны будут отстранены мелкие столкновения, и все прошлое будет предано забвению без разыскания, кто прав и кто виноват. Но главное затруднение состоит в том, как согласить союз между Россией и Австрией с покровительством, которое царь продолжает оказывать бунтующим австрийским подданным, венграм. Урбих стал объяснять причины этого покровительства, и первое объяснение вышло очень неудачно. Он сказал, что царь вошел в сношение с Рагоцци только для того, чтобы иметь через Венгрию свободную и безопасную корреспонденцию. Потом Урбих поправился и объявил причины поважнее. С одной стороны, царь старался отвлечь венгров от шведов и турок. С другой стороны, венский двор поступил враждебно против России, признавшей польским королем Станислава Лещинского. Притом договор царя с Рагоцци не имел никаких последствий. Наконец, царское величество не раз объявлял, что готов оставить венгров и принудить их к верности императору, если последний заключит крепкий союз с Россией. Так как Урбих не имел никакой инструкции для заключения союзного договора, то конференция кончилась тем, что он обещался обратиться к своему двору за эту инструкцию. Но в Вене не торопились с заключением союзного договора. Здешнее правительство с напряженным вниманием смотрело не на северо-восток, а на северо-запад, на Голландию, где решался важный вопрос — оканчивать или продолжать войну за испанское наследство.